В Париже нас ничто не держит. Делами я могу с таким же успехом заниматься и там. Зато Алену деревенский воздух пойдет на пользу. И мама будет не так одинока. Все говорит за то, чтобы ехать. Ничего другого я и не желала. В Гандюмасе Филипп будет принадлежать только мне. Одного лишь я боялась. Как бы он там не соскучился. Но я заметила обратное. В деревне он вскоре обрел прежнее равновесие. В Париже, хоть он и утратил Соланж, у него оставалась надежда. Разумеется, тщетная и все же неистребимая. Стоило раздаться телефонному звонку, и у него вырывался инстинктивный жест, хорошо знакомый мне жест, от которого он еще не отвык. Во мне всегда болезненно отзывались все волнения Филиппа. Поэтому я знала, когда мы куда-нибудь выезжали вместе, что он боится встретить ее и в то же время желает этого. Он понимал, что еще заворожен ею, и что если ей захочется, она легко может его вернуть. Он понимал это. Но понимал также, что и чувство собственного достоинства и забота о своем благополучии велят ему не допускать возврата к прежнему. В Гандюмасе, в обстановке, которая никогда не была связана с образом Соланж, он понемногу начал ее забывать. Через неделю вид у него уже стал лучше, лицо посвежело, взгляд сделался яснее, сон улучшился. Стояла прекрасная погода. Мы вместе совершали большие прогулки пешком. Филипп сказал, что намерен впредь следовать примеру своего отца и больше внимания уделять фермам, которые он сдавал крестьянам в аренду. Мы каждый день ходили в Гишарди, в Брюер, в Резанзак. Филипп бывал на фабрике только утром. Днем он всегда отправлялся куда-нибудь вместе со мной. Знаете, что нам хорошо бы сделать? Возьмем книжку и будем читать вслух где-нибудь в лесу. Вокруг Гандюмаса много уединенных тенистых уголков. Иногда мы располагались в мху у широкой просеки, над которой сходились ветви деревьев, образуя как бы пределы нежно-зеленого собора. Иной раз устраивались на стволе поваленного дерева, иной раз на скамейке, некогда поставленной по желанию дедушки Марсена. Филиппу очень нравились оба силуэта женщины, тайны княгини де Каденьян и некоторые новеллы Мериме, например, «Двойная ошибка» и «Этрусская ваза», а также рассказы Киплинга и стихи. Иногда он поднимал голову и спрашивал: «Я вам не надоел?» «Да что вы, я счастлива как никогда».